Глава 1269. Поразительное треволнение. По звездному небу прошла рябь, мгновенно накрыв всю территорию вокруг Манхао. В них скрывались тонкие слои Дао, и когда они накрыли присутствующих, им начало казаться, будто им на ухо зашептали мириады голосов. Пятеро патриархов клана Мэн пораженно задрали головы к небу, к источнику этой ряби. Сейчас в звездном небе стояла гробовая тишина, как и на центральном с девятью соседствующими с ним континентах клана Мэн. Тишину нарушало только тяжелое дыхание людей в толпе. Члены девяти ветвей, вне зависимости от уровня их культивации, чувствовали расползающиеся над их родными землями волны, а также неописуемое давление, исходящее из звездного неба. Раздавшийся из-под земли рокот оборвал повисшую тишину. В этот же миг вода в реках застыла и начали рушиться горы. Ни один практик клана Мэн не мог оставаться равнодушным, особенно когда их разум затопил оглушительный гул. «Это... что происходит? Чертовщина какая-то! Я чувствую жуткое давление, словно грядет треволнение небес!» Бабушка Мэн с опаской посмотрела на небо, у нее имелись свои подозрения относительно происходящего, но и не хотелось в них верить. Другие практики царства древности не смогли скрыть своего изумления после того, как до них дошло, что источником всего этого был Манхао. Вот тут их изумление достигло апогея. «Разве такое возможно? Врата царства древности? По ауре четко видно, не сходят врата царства древности! Не может быть! Давление превосходит любые врата царства древности! Если это и вправду они, тогда по силе они превосходят обычные врата в тысячи раз! Ничего из этого не имеет значения! Вы что, не понимаете? Врата царства древности не сходят из-за Мэн Чэня! Получается, его культивация находится на царстве бессмертия?» Многим показалось, будто у них сейчас взорвется голова. Пятеро патриархов в звездном небе начали отступать, в них разразилась целая буря эмоций. Наконец, в вышине показались очертания огромных врат. Почувствовав древнюю многовековую ауру, пятеро патриархов поменялись в лице. «Врата царства древности! Это действительно они! Он и вправду на царстве бессмертия! Но мне еще не доводилось слышать про бессмертных, способных на равных сражаться с практиками царства Дао!» «Постойте, я, кажется, слышал кое-что. Их называют Всевышние Дао Бессмертные!» У патриархов голова пошла кругом. Переглянувшись, они поняли, насколько эта новость потрясла каждого из них. В данный момент их эмоции разделял весь клан Мэн. Ощутив прибытие врат царства древности, им начало казаться, будто все это им просто снится. Один в звездном небе, Манхао не сводил глаз с необъятного черного покрывала, усыпанного звездами и подрагивающее под влиянием всеобъемлющей ряби. Вскоре неясные очертания начали превращаться во врата царства древности. Врата царства древности Манхао. После соединения силы Дао Фрукты и открытия врат он будет крещен горами и морями и получит их одобрение. Тем самым он метафорически вернет древние времена, начнет искать древний путь, где гасли лампы, но не практик, и станет экспертом царства древности. «Мои врата царства древности!» Едва слышно выдохнул Манхао, его глаза горели. Стоило ему это сказать, как раздался приглушенный раскат грома, несущий в себе силу, способную всколыхнуть небо и землю. В море ракочущей ряби врата царства древности начали увеличиваться в размерах, пока окружающих облака не достигли звездного неба, пока они не накрыли собой весь мир. В этих облаках проглядывались очертания человеческих фигур, облаченные в старинные наряды и источающие пугающие ауры. Сначала из облаков доносились едва различимые крики, потом они начали становиться громче, а потом и вовсе переросли в настоящий рев небес. Усиливающиеся рябь и клубящиеся облака, скрывавшие врата царства древности, только подчеркивали их древнюю ауру. Вскоре пространство вокруг врат исказилось, словно в этом месте время текло совершенно по-другому. Словно это был совершенно другой мир. От навалившегося на Манхао давления он поменялся в лице, и сам того не осознавая, немного попятился. Его волосы зашевелил ветер, а из тела послышался хруст. Такое могучее давление неба и земли желало стереть Манхао с лица земли. У него даже зазвенело в ушах. «Что-то не так!» Прищурившись, понял он и отступил еще немного назад. Что до пятерых побледневших патриархов, они давно уже в страхе сбежали с места событий. «Вот это врата царства древности! Как так вышло, что их треволнение пугает меня даже больше, чем треволнение Дао? В древних хрониках нет ни слова о подобных вратах, да я сам ни о чем подобном не слышал. Как вообще пройти через такие врата? Это великое треволнение неба и земли. Даже треволнению царства Дао не сравнится с этими вратами царства древности. Пятеро патриархов и подумать не могли, что существует человек, способный преодолеть такое треволнение. Они даже сомневались в своей способности справиться с ним, причем ими не бралась в расчет ужасающая аура, исходящая из облаков вокруг врат. Манхао выглядел крайне мрачно. Члены клана Мэн внизу во все глаза смотрели на врата в облаках. Это было самое впечатляющее и пугающее зрелище, которое им доводилось видеть. В мире горы и моря жила лишь горстка людей, которые могли похвастаться, что они были свидетелями треволнения древности, превосходящего даже треволнение Дао. На лицо Манхао опустилась тень. Все это время он считал, что царство древности пройдет без сучка, без задоринки. Эту уверенность питала его способность сражаться с практиками царства Дао. Во всем мире горы и моря считанные единицы могли одолеть его в бою, поэтому Манхао давно уже считал себя на вершине иерархической цепочки мира горы и моря. Только сегодня он понял, как заблуждался. Подобное заблуждение крылось не в ошибочном понимании уровня собственной силы, просто он совершенно упустил из виду один важный момент. Способность Всевышних Дао Бессмертных побеждать в бою экспертов царства Дао говорила о том, что их боевая мощь бросала вызов самим небесам. Как известно, тех, кто бросал вызов небесам, ждало только одно – их гнев. Возможно, дело было не в факте непокорности небесам, быть может, все упиралось в цену, которую надо заплатить. Ведь ничего, в особенности такая сила, не давалась просто так. Манхао получил несравненную боевую мощь, ценой за нее стало это ужасающее треволнение древности. При взгляде на скрытые облаками врата он чувствовал ждущую его там смерть. Просто открыть врата и вступить на царство древности, а потом потушить лампы души. Как я мог быть таким наивным? Вместо этого восхождение к царству древности будет сопряжено для меня с целой чередой смертельно опасных ситуаций. Такое должно было случиться, ведь я Всевышний Дао Бессмертный. От этого осознания с его губ сорвался невольный вздох. Интересно, жили ли когда-нибудь Всевышний Дао Бессмертный в мире Бессмертного Парагона, кто успешно перешел с царства древности на царство Дао? Перед лицом пугающих врат царства древности этот вопрос звучал совершенно по-новому. Ему и вправду хотелось знать, удалось ли хоть кому-то из Всевышних Дао Бессмертных преуспеть на этом поприще. От размышлений его оторвал рокот облаков, чем-то напоминавший рёв сотен тысяч глоток. Находящиеся в звездном небе практики задрожали, бледные как мел патриархи без колебаний улетели к континенту клана Мэн, где сразу же привели в полную боевую готовность великую защитную формацию, тем самым отрезав себя от Манхао. Кажется, они не хотели быть втянутыми в треволнение врат царства древности. Целью треволнения всегда были вызвавшие их практики, это они понимали, но ужасающая природа треволнения древности лишила их способности трезво соображать. Теперь в звездном небе остался только Манхао и бесконечные облака, скрывающие огромные врата царства древности. В сравнении с ними он был не больше букашки. Несмотря на чувство страшной опасности, Манхао спокойно рассматривал облака. В этот момент с континента внизу раздался полный тревоги голос бабушки Мэн. «Хао Эр, возвращайся за магическую формацию!» Закричала она, как вдруг в магической формации появилась прореха. При виде дыры пятеро патриархов в ужасе завопили. «Ни в коем случае!» Манхао опустил глаза вниз. Заметив тревогу в глазах старушки, у него в груди потеплело. «Бабушка Мэн», — сказал он, покачав головой. «Это мое треволнение!» После этого он вспыхнул силой культивации и полетел к облакам. «Неважно, сколь сложное испытание, я все равно собираюсь попытаться, чего бы это мне не стоило. Я занимаюсь культивацией уже сотни лет, теперь я Всевышний Дао Бессмертный. Не знаю, существовали ли в прошлом такие же, как я, но получив столь много, я не могу отвертеться от уплаты. Это треволнение древности и есть та самая плата, но для меня это лишь небольшой тернистый отрезок, лежащий предо мной дороги. Я просто вырву все шипы и пойду дальше. Если в прошлом жили Всевышний Дао Бессмертный, достигший царства древности, значит, я смогу этого добиться». Манхао со смехом полетел к облакам, словно ожившая молния. Его целью были врата царства древности.